Глава 24. «Усопшего хоронят на третьи сутки», — спокойно поправила ее Вера. «Прекрасно выглядите. Надгробный памятник вам без надобности». «Это пока Марии Сергеевны дома нет», — всхлипнула девица. «А как с работы явится, мне секир башка будет. Свекровь голову откусит». Из-за спины красавицы выглянул мальчик лет 7-8. «А вот и неправда. Баба Маша не может шею перекусить. У нее передние зубы шатаются. Они на железных палочках. Бабуля, если печенье берет, всегда его на малюсенькие крошки ломает. Ничего с твоей башкой, Ленка, не случится». Блондинка легнула ребенка. «Молчи! Все из-за тебя!» Паренек накоксился, стал шмыгать носом. «Убедительно попрошу присутствующих соблюдать тишину и спокойствие», — объявила Оля. «Здесь не вокзал, не аэропорт, не распродажа носков, а стоматологическая клиника. Девушка, объясните, что вы хотите? Мы вообще-то очень заняты. Если вы с острой болью, то сядьте на диванчик. Доктор вами непременно займется». «Острая, очень острая», — затрещала Елена и снова пнула мальчика. «Острее не бывает, а все он». «Не следует бить сына», — рассердилась Вера. «Даже если он вам зуб сломал, по отношению к ребенку необходимо проявить терпение и понимание». «Вы чего?» — возмутилась блондиночка. «Не, не 100 лет! Вовка идет, мой брат!» «Сама дура!» — не замедлил с ответом пацан. «Это я, что ли, гидравлические ботинки для Фроси придумала?» — заорала на него Лена. «Мне в голову пришла идея научить ее скакать, как 7-й сын вурдалака!» «Вау! Вы тоже фильм «Семья монстра-зомби» видели?» — обрадовался Петр. Вера стукнула кулаком по столу. «Замолчите! Елена, скажите внятно, что случилось?» Девушка размотала одеяльце. «Во!» В холле стало тихо. Первым отреагировал Костя. «Интересное кино». «Да, да, суперские эффекты», — подхватил Петр. «Вурдалаки, ух!» Столов показал на ношу Елены. «Я об этом». «Действительно любопытно», — согласился Виктор Николаевич. «Как зовут вашу красавицу? Или это мальчик?» «Она девочка, Фрося, свекровина любимица», — пояснила Лена. «Когда мы с мужем в прошлом году на дачу к ней погостить приехали, сарай загорелся. Миша бросился вещи вытаскивать, руки обжег, но имущество матери спас. Думаете, он спасибо от нее услышал? Нет, ведьма заорала: запомните, дурачье, если огонь полыхает, камни с неба валятся. Потоп начинается, первым делом Фросеньку спасайте, остальные нехай помирают». «А мою свекровь на чай для похудения переклинила», — вздохнула Оля. «Если забуду и банку купить, ой-ой!» Я поежилась. «Как послушай счастливо замужних женщин, так хочется ЗАГС по широкой дуге обходить!» «А кто Фросе лапу в майонезной банке впихнул? Передние в одну, задние в другую?» — задал вопрос Костя. «Как они вместе в горлышко пролезли? Очень постараться надо, чтобы такого эффекта добиться. Не у всякого получится». «Ступайте в травмпункт», — приказала Вера новым посетителям. «Нас оттуда послали», — радостно сообщил школьник Володя. «Бабка даже в кабинет не пустила. Прямо инопланетная плесень, а не старуха. Грубить стала. Но людей времени не хватает, а вы кошку помойную приперли. Выкиньте ее в мусорный бак и забудьте. А Фроси из питомника. Тибетско-африканский корнишон. И простую киску тоже в отбросы нельзя выбрасывать». «Забавно», — усмехнулся Виктор Николаевич. «Имеем ребенка Алису и кошку Фросю с одной проблемой. Мыло побольше надо». «Готов принести бадью с гелем», — откликнулся Константин. «Оля, где ее взять?» Столов и медсестра ушли. «Вы собрались котейке помочь?» — прищурилась администратор. «Люблю животных», — признался Томилин. «Но никогда не слышал про породу тибетско-африканский корнишон. Где Тибет, где Африка? И корнишон вроде разновидность огурцов». «Спасибо, дяденька», — по-детски пропела Лена. «От страшной смерти меня спасаете. Я телек смотрела, а тут Вовка Фросю принес. Сказал: я в зомби-монстров играл, а теперь супер-ботинки не снимаются. Идиот! Разве не понятно, что майонезные банки не обувь? Надо же умудриться их на передние и задние лапы натянуть. Я хотела молотком по ним тюкнуть. Да Вовка в истерику впал, испугался. Мария Сергеевна один раз молоточек в Мишу швырнула, но попала не в сына, а в горку с хрусталем. Фужеры повзрывались, так шумнуло. «Вы, случайно, не вместе живете?» Ухмыльнулась Вера, пристально поглядев на всех посетителей. «Не-а!» Хором ответили те. Вернулся Костя и, ставя на пол пластмассовую канистру, сказал: «Предлагаю начать с кошки». «Оля, принеси!» — обратился к медсестре Томилин. Таня, дослушав, пошла по коридору, на ходу сказав: «Уже сообразила». «Почему они первые?» — обиделся Петр. «Я раньше пришел, надо по очереди». «Вообще-то стоматологическая клиника не оказывает услуг по вытаскиванию конечностей из банок», — фыркнула Вера. «Чисто по-человечески помочь хотим. Сиди молча». «Держите, Виктор Николаевич», — прочирикала Оля, протягивая врачу резиновую клизмочку. Дантист аккуратно набрал в спринцовку мыло-гель, затем стал переливать его в майонезную банку, в которой находились в заточении передние лапы Фроси. Емкость наполнилась почти до горлышка, и тут Лена, задергав носом, поинтересовалась: «Вроде мятой пахнет». «Пользуемся особым дезинфицирующим средством. Простое сушит кожу, а наше с мятой увлажняет. В него еще алоэ добавлено», — снисходительно пояснила Вера. «Трындец», — прошептала Елена и нырнула под стойку ресепшн. «Ща проснутся силы ада, восстанут из мрака гоблины». Я на всякий случай попятилась поближе к Косте, решив, что девушка не совсем в себе. Однако замечательный у меня сегодня денек выдался в смысле общения с неадекватными людьми. Сначала встретилась с Натальей Михайловной Евсюковой, теперь вот с девицей, которая опасается нечисти. «У-у-у!» — утробно завыла Фрося и оскалила зубы. Виктор Николаевич уронил клизмочку и отпрыгнул. «Чего она хочет?» — испуганно спросил Петр. «Недобро смотрит». Мальчик Володя упал на пол и споро пополз в сторону коридора. По дороге схватил со стола толстый гламурный журнал и прикрыл им голову. «О-о-о!» — издала странный звук кошка. «И-и-и! Мама!» — взвизгнула Вера и присела за свое кресло. Фрося взбрыкнула передними лапами, наполненная мылом банка слетела с них и угодила прямо в лоб Петру. Потом упала ему на колени, парень вскрикнул, отшвырнул от себя банку, та, перелетев в холл, попала в стену и разбилась. Бело-розовая масса потекла по обоям. Кошка, заорав сиреной, кинулась вперед, стекляшка, в которой находились ее задние лапки, разлетелась в крохотные осколки. «Она порежется!» — испугалась я. «Надо поймать киску!» «Лови, если жить неохота!» — крикнула из-под стойки Лена. «Фроська от аромата мяты шизеет, трындец подкрался незаметно!» Кошка, благополучно избежав травм, полетела к стене, измазанной гелем, и начала драть ее когтями. «Во дает!» — с восхищением сказала Оля, заползшая под журнальный столик. «Чума!» — простонал Петр, который прикрылся весело хохочущей Алисой. «Схватите ее!» «Нужен сачок!» — деловито заметил Костя, обняв меня. Я уткнулась в грудь столовой лицом, одним глазом наблюдая за происходящим. «Или одеяло», — продолжил Костя. «Набросим на одуревшую Фросю и скрутим ее». «Возьму плед в кабинете», — оживился Томилин и бочком-бочком стал продвигаться в сторону коридора. Киска услышала шаги, замерла, потом развернулась, вздыбила шерсть, изогнула спину дугой, превратила хвост в вопросительный знак, распушила усы, поставила уши торчком, затем, издав громкое «у-у-у», медленно пошла на врача. «Батюшки!» — взвизгнул стоматолог и в долю секунды пропал с глаз долой. Евросинья застыла на месте, развернулась, обвела холл хищным взором. Все перестали дышать. Одна Алиса громко смеялась и хлопала в ладоши, но злобная кошка отчего-то не реагировала на веселящегося ребенка. И тут входная дверь открылась, впустив внутрь полного, темноволосого, кудрявого мужчину лет 60, одетого в строгий дорогой костюм и державшего в руках портфель. «Добрый вечер», — произнес он и замолк. Снова выдала Фрося, стрелой кинулась на посетителя, вцепилась в его брюки и полезла вверх по штанине, а затем по пиджаку. «Что? Где? Кто? Зачем?» — закричал незнакомец. «Помогите!» «Здрасте, Евгений Антонович!» — пропищала, приподнявшись над креслом Вера. «Присаживайтесь! Виктор Николаевич вас минуточек через 10 примет. Он пока с другим пациентом занят». Фрося вскочила на макушку внезапно появившегося клиента и начала скрести его волосы лапами. Евгений Антонович резко дернул головой, кошатина свалилась на пол, в когтях она держала. «Мама!» — завопила Лена. «Она ему мозг отгрызла! Я же говорила, предупреждала! Мария Сергеевна может башку откусить!» «Вашей свекрови тут нет!» — решил внести каплю здравого смысла в океан маразма Костя. «Хулиганит Фрося! Сейчас принесут одеяло, и мы поймаем распоясавшуюся мурлыку!» «Вон мозги шевелятся!» — не утихала Лена. «С волосами! Спасите!»